Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Даниил, Ваше Высокопреосвященство, владыка архиепископ Серафим, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры. Для меня большая радость посетить Токио и Японию в связи с празднованием столетия со дня блаженной кончины святителя Николая, архиепископа японского. Это мой первый патриарший визит в Японию, и поскольку он проходит в юбилейный год, я решил начать путешествие по Японии с того самого места, с которого начал пребывание в Японии и архиепископ равноапостольный Николай с Хакодате, с острова Хоккайдо. Радовался я молиться вместе с православными верующими японцами в Хакодате, в стенах исторического Воскресенского храма, с которого и началось распространение православия по японской земле. А вчера я посетил Сендай, северо-восточную часть Японии, где, как мы знаем, вследствие проповеди святаго равноапостольного Николая многие уверовали. Это место, где существует много православных храмов и много православных семей. И сегодня в Воскресенском соборе города Токио мы празднуем столетие святителя Николая в такой торжественной, прекрасной обстановке при большом стечении людей. И в Хакодате, и в Сендае, и в Токио, куда бы ни приходил я, с каким бы православным местом ни соприкасался, везде виден след трудов святителя равноапостольного Николая. За 52 года служения в Японии святитель создал поместную японскую церковь, которая насчитывала более 33 тысяч человек. Это совершенно удивительный результат миссии того, кто приехал в Японию совсем молодым человеком, не зная ни языка, ни культуры, но который, отождествив себя с народом японским и впитав в себя японскую культуру, соединив ее с православием, дал такой обильный плод в лице тысяч и тысяч уверовавших японцев. И возникает вопрос, а в чем же секрет, в чем тайна этого успеха? И вот сегодняшнее евангельское и апостольское чтение помогают нам понять, почему святитель Николай просветил более 33 тысяч человек, почему он обратил их ко Христу, почему он стал великим миссионером. На вопрос, обращенный к Спасителю, какая из заповедей самая большая, он ответил: «Возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя». Заповедь – это закон, это некое правило. А вот теперь давайте подумаем, а можно ли по правилу и по закону полюбить человека? По закону человек должен не убивать человека, не красть. Труднее не обманывать, но все-таки можно не обманывать. А как по закону можно полюбить? Но Господь сказал, что именно заповедь о любви является первой и самой главной заповедью, то есть, значит, первым и самым важным законом для людей. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы здесь, в Японии, сослаться на одну японскую самурайскую мудрость. Вам она известна, наверное, лучше, чем мне. Самураи говорили, что путь самурая – это путь смерти. Что самурай должен жить так, как будто его тело мертво. Тогда он себя освобождает, делает сильным, независимым от смерти, и у него исчезает страх. В сегодняшнем послании апостола Павла к Коринфянам мы тоже встречаем слова о смерти. Апостол говорит, что мы должны носить смерть, мертвость Господа Иисуса в телах наших, чтобы жизнь в Иисусе принадлежала нам. И существует только одно толкование этого текста, которое мы встречаем у всех святых отцов, которые его толковали. Смерть Христа в нашем теле – это наша способность сораспяться Христу, как бы вместе с Ним принять распятие. И сораспинаясь Христу, не убивать свое тело, а убивать и преодолевать грех, который в нашем существе. И подобно тому, как Христос взошел на крест, жертвуя собой ради людей, так и мы, сораспинаясь Христу, открываем свое сердце к тому, чтобы встать на пути подвига и жертвенности во имя другого человека. И именно через самопожертвование открывается нам тайна любви человека к Богу и к другому человеку. Бог каждому человеку может дать дар любви. Он вспыхивает часто, как порох, ярко и мгновенно, и с огромной силой. Но мы знаем также, как часто этот огонь потухает. Потому что для того, чтобы любовь существовала, человек должен уметь жертвовать собой. И когда супруги отдают себя друг другу, когда они друг для друга себя жертвуют, когда то же самое происходит в отношениях между родителями и детьми, вот тогда и присутствует любовь, которой не подвластно время. Неподвластное времени любовь является великой силой, которая преображает человека. Так вот, тайна успеха святителя Николая в том, что он жил такой любовью. Он отдавал себя другим без остатка. И только любовь к людям и ничто другое, а также крепкая вера к Господу и любовь к Нему были причиной его огромного жизненного миссионерского успеха. Святитель Николай при жизни своей учил людей, но и после смерти, вглядываясь в его жизненный путь, размышляя над подвигом его жизни и над успехом его миссии, мы также учимся от него, как учились от него его современники. Особенно любовь испытывается страданиями и скорбями. Просто любить в условиях благополучия, комфорта и красоты. Но гораздо труднее любить, когда болезнь, несчастье или горе. Но именно, может быть, на фоне горя и несчастья и катастроф особенно сильно видна красота этого величайшего чувства, которое Бог восхотел положить в основу человеческих отношений. И говоря об этом, я в первую очередь имею в виду страшную катастрофу, которая постигла японский народ 1,5 года тому назад. И весь мир восхищался тому, как японцы солидарно, дисциплинированно, самоотверженно, помогая друг другу, боролись с этой стихией. И в России все, что случилось, было принято людьми очень близко к сердцу. Страшные картины потопа, надвигающейся грозной океанской волны потрясли сознание и сердца миллионов людей. И люди искренне, сердечно стали откликаться, в том числе и собирая какие-то средства для оказания помощи. Сегодня, когда эта трагедия уже позади, но когда ее еще следы видны, и я имел возможность воочию убедиться в этом, посещая место трагедии в Сендае, мы продолжаем вспоминать всех, кто погиб, прося у Господа простить грехи людей и принять их в свое царство. Молимся о процветании японского народа, чтобы Господь оградил вас от таких страшных потрясений и помог всем жить в мире, в согласии, в единодушии, восходя от силы к силе. В день столетия памяти святителя Николая мы молимся ему также о том, чтобы он преклонил милость Божию к народу Японии и к народам России, чтобы те добрые чувства, которые возникли на волне вот той страшной трагедии, не затухали, но чтобы через, может быть, осознание хрупкости человеческого творения, хрупкости человеческой жизни, в том числе возрастали и добрые отношения между двумя странами и народами. И святитель Николай, который одновременно принадлежал и Японии, и России, который был духовным мостом между нашими народами верим молиться о том, чтобы сегодня возникло множество таких мостов, множество связей, которые прочно держали вместе в дружбе, единомыслии, а по возможности и в любви два народа, живущего совсем рядом. Я хотел бы пожелать вам, ваше высокопреосвященство, владыка Даниил, владыке Серафиму, духовенству, верующему народу Японской Православной Церкви оставаться верными заветам святителя Николая и нести свидетельство о православии высоко и достойно своему народу. Учитывая большую роль и огромное значение, которое в истории русской и всей Вселенской Церкви сыграл святитель Николай Японский, наш Священный Синод принял решение учредить специальный орден Русской Православной Церкви равноапостольного святителя Николая, архиепископа японского. И я хотел бы вручить первый такой орден в связи со столетием со дня представления равноапостольного Николая Японского митрополиту Токийскому и всея Японии Даниилу, главе Японской автономной православной церкви, орден святаго равноапостольного Николая, архиепископа Японского первой степени. Аксиос! Аксиос! А для кафедрального собора Николай До хотел бы преподнести вот эту замечательную икону Тихвинской Божией Матери в память о нашем совместном сегодня праздновании юбилея святителя Николая. А каждому из вас я хотел бы передать вот эту небольшую иконочку святителя Николая, архиепископа Японского, с моим патриаршим благословением в память о сегодняшнем событии. Спасибо. Тебе.